не мог. Голова совсем закружилась. Последнее касание ее руки показалось ему легким пожатием, исполненным ободрения. Он остановился и смотрел на нее, как слепой котенок. Неужели можно поцеловать девушку? Вот так просто взять и поцеловать. Ту самую девушку, которую вознес на заоблачный пьедестал. Именно ее. И вдруг поцеловать? А почему нет? Он ведь собирается жениться на ней, а значит, сможет целовать ее в любое время дня и ночи. Может запереться с ней в комнате, отключить телефон и целоваться целую неделю, отрываясь только для того, чтобы вздохнуть поглубже. Он наклонился к ней, и лицо Лады слегка раскраснелось. Он улыбнулся и поцеловал ее. «Ты целовался с другими девушками?» — спросила она, сразу же оторвавшись от него, глубоко вздохнув и тревожно заглядывая ему в глаза. Он покачал головой и снова шагнул к ней. «Мы совсем как дети», — сказала Лада полчаса спустя. Только она не знала, что прошло полчаса. Для нее за это время промелькнула эпоха. Прильнув друг к другу губами, они затем встрепенулись и огляделись. В мире ничего не произошло. Никто не смотрел на них осуждающе, на улицах никого не было, а сладость, оставшаяся на губах, властно требовала чего-то. Они уютно устроились на парапете, рискуя свалиться-таки в воду. Посудите сами, такое головокружение способно свалить в воду кого угодно. Это было уникальнейшее занятие — поцелуи. Они открыли его для себя впервые и уже не могли думать ни о чем другом. Да разве есть на свете что-нибудь более всепоглощающее, более интересное? Когда гости разошлись, уже за полночь, Феликс Николаевич спросил жену. «Луиза, а где Лада? Я видел ее сначала. Неужели ушла спать так рано?» Луиза вытянула губки вперед и опустила глаза. «Ты знаешь...» — начала была она и замолчала, размышляя, сказать мужу правду или... «Лу?» — он притянул жену к себе поближе. «Ты сегодня такая красивая!» Луиза вздохнула, наконец-то заметил, и отправилась в спальню вслед за мужем, думая о том, какой сегодня удивительно романтический день. Напольные часы пробили час ночи, когда Феликс, помолодевший и слегка взъерошенный, вернулся из душа в махровом банном халате и взял за руку жену. «Так где наша дочь?» «Наша дочь в надежных руках», — успокоила Луиза. «Ты думаешь, она с Максимом? А вдруг она катит в поезде в Энск к своему Донжуану?» «Фу! Конечно, с Максимом! Где ж ей еще быть? Это ведь моя дочь!» — гордо сказала Луиза и отправилась в ванную. «Ну, в общем-то, да, конечно», — пробормотал Феликс, откидываясь на подушки. Когда Луиза вернулась из ванной, он промычал ей сквозь сон что-то неразборчивое. «Спи, солнечный мой!» Она поцеловала его в висок. У дома, когда из-за соседней новостройки уже показался наполовину огромный солнечный диск, они обсуждали свои, теперь уже общие планы. «Нет-нет», он снова казался ей взрослым. «Ты ничего не должна говорить родителям. Я должен прийти к ним с официальным визитом и попросить твоей руки». «Глупый!» — она наклоняла голову все время к правому плечу. За сегодняшнюю ночь у нее появилась такая вот странная привычка. «Глупый! Но к чему все эти церемонии?» «Это не церемонии. Мы не должны никого обижать. Ты думаешь, они будут против?» «Да нет, конечно», — засмеялась она, — «они будут за. Тем более, представь себе, у нас с тобой родится дочь.